Миф о деньгах. Газета, когда-то бывшая рупором либералов, отводит К-3 полосы и пишет взахлеб: «Самый дорогой курорт в мире. Ски-пас на подъемнике 46 евро. Занятие ребенка с инструктором 500 евро. Цены в гостиницах за облаками. Истерика 98-го. Доллар будет стоить 30 рублей. Нет, 50. А я говорю 100, и все мы умрем». Понятно, никто из писавших в К не был. На самом деле, русская неделя в Куршевеле со 2 по 9 января, далее джет-сет перемещается в Санкт-Мориц, это сезон снижения цен. Основной контингент — французы, разъезжаются после рождественских отпусков. Номера в дизайн отеля Куршевеля — 1650. «Ла Сиенца» стоит уже не 300, а 230 евро. В самом шикарном и престижном Куршевеле — 1850. Весь Куршевель — 4 деревеньки, разбросанные по разным высотам. Экономные умники заранее бронируют номера по 120 евро, а приезжающие большой компанией снимают шале, так еще выгоднее. То есть по ценам на проживание выходит Финляндия. Кататься на лыжах и вовсе недорого. Прокат полного комплекта от 20 евро за день. В парке Волен под Москвой, в Коробицыно под Петербургом придется отдать от 500 до 600 рублей за пару часов. Ски-пас, пропуск на подъемнике на день, 35 евро, 2 часа в Сорочанах на выходных. Если кататься после полудня, 25. Подъемники на учебные горки, они фантастические, до 1,5 километра длины, вообще бесплатно. Если добавить, что действуют в К 130 склонов и полсотни отличных подъемников, то обдираловкой покажется Красная Поляна с ее единственной скучной трассой, чудовищным сервисом и безумными очередями к полудохлой канатной дороге. Я не хочу сказать, что К – дешевое место, но там есть выбор между очень дорогой жизнью, скажем, в отеле «Библос», и жизнью бюджетной, между устрицами в «Ле Тремплин» и крепами с «Гран-Марнье» в соседней «Блинной». На Рублевке такого выбора нет. Может быть, поэтому наши соотечественники выбирают, это правда, не блины, а устрицы. С европейской точки зрения это некоторый перебор, свойственный русским. Но все же предпочитать устриц лучше, чем предпочитать спиртное с утра в турецких «Все включено». Хотя с точки зрения европейцев лучше не перебирать.